Оставаться невинным — какое безобразие! Окажись он побойчее, тетка научила бы его приятным вещам. Но он еще слишком зелен. Тете никогда не нравились юнцы. Она всегда предпочитала мужчин старше себя. Тиета, Леонора и Элиза дожидаются в почтово-телеграфном агентстве прибытия Маринетти. Это ожидание встречи пассажиров — одно из самых волнующих развлечений в Агресте. Всегда собираются зеваки, вертящиеся у двери кинотеатра, где Жаиро останавливает свою машину. Прочие остаются в засаде, в баре, а люди с положением беседуют с Доной Кармазиной. Но вот Маринетти гудит на повороте. В этот четверг он каким-то чудом прибывает почти точно по расписанию. Опоздание ничтожно, всего-навсего 25 минут. Жаиро принимает поздравления от пассажиров. Тиета, Леонора и Элиза двинулись было навстречу Асканио. Но тот, выйдя раньше всех из автобуса, ускоренным шагом удаляется в сторону своего дома. Он пошел принять душ. После поездки на Маринетти с Жаиро человек ни на что не годится, пока не изведет на себя достаточно воды и мыла. Тем более он увидел прекрасное создание, предмет своей мечты, поясняет Дона Кармазина. Скоро он будет здесь. Они остаются в почтово-телеграфном агентстве ждать Асканио. Наконец на углу появляется рыцарь печального образа. Он идет медленно, вид у него расстроенный. Еще до того, как он поднялся на ступеньку у входа на почту, все поняли. Чемпион Агреста потерпел поражение в битве, ведущейся против Паула Афонсо. «Отказ, не так ли?» — спрашивает Аминтос. «Я ведь предупреждал. Не было ни малейшего шанса. Благо, движок еще работает. Выдохнется, придется вернуться к коптилкам». «Неважно», — утешает Леонора. «Вы сделали все возможное, выполнили свой долг». «Это было ужасно, унизительно. Директор компании, тот, что находится постоянно в Паула Афонсо, не захотел меня даже принять. Мне пришлось умолять его, и он, наконец, не зашел к моей просьбе. Но едва я начал излагать ему суть вопроса, как он оборвал меня. Я не могу терять время, вопрос об Агресте решен. Сейчас нет никакой возможности провести электричество в этот муниципий. Разве префектура не получила отказ на ее ходатайство? Говорить с инженерами нет никакого смысла. Агресте придется подождать своей очереди. И это будет не скоро, лишь через несколько лет, когда мы дадим свет в отдаленные уголки штатов, обслуживаемых электростанцией. Сейчас невозможно, мой дорогой. Вам выставлять свои доводы не имеет смысла. Не мешайте мне работать, мое время дорого. Асканио, не договорив до конца, умолк. Куда подевался его энтузиазм, решимость бороться? Они улетучились, рухнули, раздавленные директором компании. В конце разговора он все же подал мне добрый совет. Есть единственный путь. Добейтесь распоряжения от президента компании в Вале до Сан-Франциско. Именно от президента, а не одного из директоров вроде меня. Пусть он прикажет провести свет в Агресте, и на следующий день мы будем уже там. Всего хорошего. Он рассмеялся и повернулся ко мне спиной. В почтово-телеграфном агентстве воцарилось тяжелое молчание. Первый открыла рот Дона Кармазина. «Негодяй! Вот почему я против этих людей!» Леонора подошла к Асканио. «Не огорчайтесь. Из любого положения есть выход». Глаза ее были полны нежности. Тиета встала со стула. До сих пор она слушала молча. «Кто он, этот президент, Асканио? И что это за компания? Разъясните мне толком». Асканио, все еще не в духе, подавленный, объяснил, что представляет собой компания «Вале до Сан-Франциско». Значение гидроэлектростанции Паула Афонсо. Под конец он назвал фамилию депутата, являющегося президентом крупного государственного предприятия. человека, который властвует и повелевает.